Мечта о Ладоге. Тут нам необходимо сделать некоторые отступления и рассказать, как они очутились на Ладоге. Надеюсь, что читатели не забыли о том, как Волька позорно провалился на испытании по географии. Такое событие трудно забыть. Помнил об этом, конечно, и Волька, помнил и тайно от Хоттабыча тщательно готовился к переэкзаменовке. Как раз на другой день после возвращения из Италии он должен был пойти пересдавать географию. Между тем было совершенно ясно, что Вольке нельзя было даже заикнуться о том, куда он сегодня должен пойти. Старик обязательно захотел бы сопровождать его в школу и опять натворил бы что-нибудь несуразное. Нужно было срочно придумать какой-нибудь выход из создавшегося положения. И Волька, пораскинув мозгами, нашел, наконец, повод для того, чтобы на время освободиться от мешавшего ему старика. «Вот что, старик», — сказал он невидимому Хоттабычу, тихо посапывавшему на своем обычном месте под Волькиной кроватью. «Нам нужно серьезно поговорить о твоем образовании». «Я тебя не совсем понимаю», — отвечал ему, сладко потягиваясь, Хоттабыч. «А тут и понимать-то особенно нечего. Помнишь, как ты осрамился в метро перед автоматом? Ты же абсолютно неграмотный, не умеешь ни читать, ни писать. Это очень стыдно. В нашей стране все учатся, и ты тоже должен обязательно подналечь на грамоту». «Но я уже так не молод. Пристало ли в мои годы заниматься такими делами?» – жалобно спрашивал Хоттабыч. «Пристало», – сурово ответил ему Волька. «А то мне просто стыдно, что среди моих друзей имеется совершенно неграмотный. Меньше всего я настроен ставить тебя в неловкое положение, о прелестный Волька», — ответил со вздохом Хоттабыч. «Приказывай мне, когда начинать свое образование и с чего». «Вот это деловой разговор», — обрадовался Волька. «Мы начнем с тобой немедленно». С этими словами он быстро разыскал среди своих книжек старый замусоленный букварь, по которому давным-давно обучался грамоте, и, наспех позавтракав, повел Хоттабыча на берег реки, подальше от нескромных взоров. Хоттабыч оказался на редкость старательным и способным учеником. Он схватывал все буквально на лету. И уже через какой-нибудь час он с наслаждением читал несколько нараспев. «Моя мама любит меня. Вот я вырасту большой, поступлю я в школу. Я мою руки мылом. Дедушка, голубчик, сделай мне свисток». «Знаешь, Хоттабыч, у тебя прямо-таки неслыханные способности», — без конца поражался Волька, и каждый раз лицо старика заливал густой румянец смущения. «Ну а теперь», — сказал Волька, когда Хоттабыч совсем бегло прочел весь букварь от начала до самого конца, «теперь тебе нужно научиться писать. Только вот жалко, почерк у меня неважный. Ты оставайся здесь, а я сбегаю, позвоню Женьке. У него чудесный почерк. Ты пока что попробуй почитать эту газетку». И, сунув старику в руки свежий номер газеты, который он сам еще не успел прочесть, Волька спешно позвонил Жене, велел ему прийти к Хоттабычу, захватив с собой все необходимое для обучения письму. А сам поехал в школу, где спустя небольшое время издал без особых приключений на отлично испытание по географии. «Молодец», — одобрил Вольку директор. «Прекрасно», — ответил. «Теперь видно, что тебя не зря учили». Волька хотел было в ответ на эти слова похвастать перед директором своими педагогическими успехами, но вовремя удержался. К тому времени, когда он вернулся на речку, старик под руководством Жени уже научился писать не хуже любого третьеклассника. И теперь, удобно устроившись в тени под большим дубом, читал Жене вслух газету. «Сдал», — на отлично!» — шепотом сообщил Волька своему приятелю и прилег около внятно читавшего Хоттабыча, испытывая одновременно три удовольствия. Первое — от того, что он лежал в холодке, второе — от того, что он сдал на отличное испытание, и третье и самое главное удовольствие — гордость учителя, наслаждающегося результатами своих трудов. Между тем старик перешел к отделу «Спортивные новости». И первая же заметка заставила Вольку и Женю грустно и завистливо вздохнуть. «В средних числах июля, — писалось в этой заметке, — из Архангельска отправляется в Арктику зафрахтованный Центральным экскурсионным бюро ледокольный пароход «Ладога», на котором проведут свой отпуск 68 лучших стахановцев Москвы и Ленинграда. Рейс обещает быть очень интересным». «Вот это да!» – произнес мечтательно Волька, не встретив абсолютно никаких возражений со стороны Жени. «Вот это поездочка! Все отдай, не жалко!» «Только прикажите, о превосходнейшие мои друзья!» «И вы поедете, куда только захотите», — пылко сказал Хоттабыч, горевший желанием отблагодарить чем-нибудь своих юных учителей. Но Волька вместо ответа только еще раз вздохнул, а Женя пояснил тут же старику причину этого безнадежного вздоха. «Нет, Хоттабыч, нам на Ладогу не попасть. На нее, брат, только знатные люди могут рассчитывать попасть».